Петроний Аматуни, голубой нуль. Фантазия в эпистолах, что означает в письмах. Уважаемый товарищ редактор, зная вашу любовь к удивительным историям, я пересылаю письмо моего друга, командира корабля Василия Ивановича Козлова, и если я не сделал этого немедленно, то лишь потому, что мне понадобилось время прийти в себя от изумления. Лично я отказываюсь от комментариев. Смею, однако, заверить, что товарищ Козлов, с которым дружу 20 лет, человек с безукоризненной репутацией, прекрасный летчик, налетавший 20 тысяч часов. До прошлого года он работал в Ростове-на-Дону, а потом переехал в Ташкент. Никто из знающих его не помнит случая, чтобы товарищ Козлов когда-либо сказал лишнее. Он здоров, годен к полетам без ограничений и никогда не страдал заболеваниями нервной системы. Вот, собственно, все, что я хотел вам написать, прежде чем вы приметесь за чтение заверенной нотариусом копии письма товарища Козлова. Оригинал хранится у меня. Ваш П.А. «Привет, старина! Пишу тебе из Кисловодска. Не тревожься, я здоров более чем когда-либо. На эти чертовы эскулапы...» Далее следует несколько чисто авиационных терминов. Я их не привожу. «Эти чертовы эскулапы сочинили уже столько страниц моей истории болезни, сколько не наберется во всех томах нашего Тихого Дона. Но к делу. 10 числа прошлого месяца меня вызвал командир и коротко изложил суть спецрейса, который мне надлежало выполнить. «В районе Южных Гималаев, — сказал он, — работает научная экспедиция. Слетайте к ним и доставьте продукты, одежду и кое-что из технического снаряжения». «Понял вас. Возьмите с собой бортмеханика Клинка и штурмана Бондарева». «Будет сделано». Слетать, старина, предстояло на несколько тысяч километров вглубь наименее исследованного района земного шара. Полдня мой второй пилот Ваня Кузнецов, тихий юноша, которого мы в наказание за его молодость прозвали Кузнечиком, и Володя Бондарев клеили карты и прокладывали маршрут, а радист Гриша Матвейчук запасался нужными сведениями и документами. «Ну и местность, скажу тебе. Ни приводных радиостанций, ни пеленгаторов. Одни горные кряжи и горушки тысяч по 5-6 и выше». Загрузились, Володя Клинк заправил все баки под пробочки, и мы взлетели. Не буду описывать тебе весь долгий путь, главное — последний этап. Летим, высота 5200 метров, погода ясна, видимость — 1 000 000 километров. Суровый пейзаж, старина. Темно-синие скалы внизу и льды и снега на вершинах. За бортом мороз 30 градусов, а в кабине сидим в одних костюмчиках. Отопление нормальное, да и вообще техника нас не подвела. Бондарев глаз не сводит с гор и все время сличает их с картой. Кузнечик потихоньку любуется пейзажем. Клинк дремлет, как многие бортмеханики в рейсе в хорошую погоду. Гриша Матвейчук выстукивает что-то своим телеграфным ключом на большую землю, а я на штурманской линейке прикидываю тоннокилометраж и примерную производительность полета. И вдруг бах! Пушечный выстрел, и оба мотора, дав по нескольку выхлопов, стали. Клинк мигом очнулся и принялся проверять бензокраны, показания приборов и все такое. У меня все внутри оборвалось. Выключаю автопилот, перевожу самолет в планирование. Начинаю соображать, куда девать 16 тонн нашей техники. «Командир!» — крикнул Матвейчук. «Я сейчас передаю по радио, что моторы отказали». «Я точно знаю этот район», — наклонился ко мне Бондарев, «и не прерывал детальные ориентировки». Кивнул хлопцам: «Действуйте!» И выбираю местечко получше. Но что справа, что слева, один черт. Для посадки самолета местность никудышная. Стало тихо-тихо.